Глава 4. В конюшне пахло сеном. Огромная муха жужжала и билась в длинное узкое оконце, расположенное высоко, почти под потолком. В его проем, расширяясь к полу, втискивалась полоса солнечного света, в которой медленно, словно в мутной воде, плавали пылинки. Вивьен сидела в углу на небольшой копне сена в стойле у весны, обняв колени и уткнувшись в них лбом. Любимая кобылка фыркала, придала ушами и трясла головой, удивленно глядя на сжавшуюся в углу хозяйку. Шершаво-влажные лошадиные губы иногда тыкались в обнаженные по локоть девичьи руки, но весна не получала привычной ласки. Вивьен била мелкая дрожь, и она никак не могла ее унять. Пальцы на руках заледенели, а щеки и уши ярко розовели, сердце ухало в груди и отдавалось ударами в висках. Время от времени она поднимала голову и смотрела на руки. Всполохов не было, и это давало ей временное облегчение. А потом озноб накатывал заново, как когда-то давно, ночами, в доме Айка Яфанагуру. Воздух качнуло сквозняком от открывшейся двери, и Вивьен узнала Шайентера по шагам. Дверная створка стойла хлопнула, и сено рядом с ней шуршаще примяло тяжелое мужское тело. «Ну что это такое сейчас было?» Вивьен подняла на наставника виноватый взгляд. Утро началось, как обычно. За завтраком у Вивьен было на редкость хорошее настроение. Она улыбалась и шутила. Шай предложил после завтрака составить пару Лео в схватке слепых пум, и Вивьен с удовольствием согласилась. Полезно размяться и примерить на себя давно забытый образ пумы, ловкой и сильной кошки. Суть поединка была в том, что противника надо было услышать и почувствовать завязанными глазами. Победителем считался тот, кто сбил противника с ног. Волчонок был ловок, хитер и умел двигаться бесшумно. Но у Вивьен опыт слепой пумы был куда больше его. Ступать по прохладному песку босыми ногами было приятно. Она слышала и угадывала все движения и маневры Лео, и хоть он изо всех сил старался, через 5 минут лежал на спине, а она сидела на нем сверху, закрепляя свою победу радостным криком. «Ага, попался!» Она сдернула с глаз повязку и щекотала его за бока. «Тебя ждет ужасная пытка! Готовься!» «Сдаюсь, сдаюсь!» Волчонок заразительно хохотал, извивался, стараясь перехватить ее руки и пытался выбраться из-под нее. «Пусти, Вивьен!» «Нет!» Смеялась и не унималась она. «Я пленных не беру!» Шайентер хотел им что-то сказать, но потом махнул рукой и ушел выставлять щиты с мишенями. «А со мной справишься так же легко?» Вивьен оглянулась на голос и замерла. На полигоне стоял Сандер Моро. С небрежно растрепанными темными волосами, без камзола, как всегда свежий и неотразимый, он не спеша закатывал манжеты белой сорочки, обнажая на смуглых запястьях ограничивающие браслеты. Сандер нагнулся и поднял с песка повязку, которую сбросила Вивьен в победном порыве над Лео. «Ты не против?» И посмотрел на Вивьен с этой своей нахальной улыбочкой. Что произошло дальше, она помнила смутно. На нее накатила дурнота, сжала спазмом горло, в глазах потемнело, магический источник неприятно дернулся и скрипнул, словно старое рассохшееся колесо. А потом у нее потемнело в глазах. «Вив, с тобой все хорошо?» Лео притих, стянул с глаз черную ленту и приподнялся на локтях, настороженно всматриваясь в ее побледневшее лицо. «Я не знаю...» Вивьен сжала ладонями виски. С полигона она бежала так, словно за ней гнался рой диких пчел, только розовые пятки сверкали. И спустя какое-то время очнулась здесь, в конюшне, под удивленно радостным взглядом весны. «Так что это такое было?» — повторил вопрос Шайентер. «Он ушел?» «Муро?» «Не знаю, он остался с Лео на полигоне, когда я отправился за тобой». Шай помолчал и продолжил. «Никогда не поверю, что ты испугалась проиграть ему». «Не в этом дело». «А в чем? «Не знаю. Сложно объяснить». «Попытайся». «Это странно и непонятно, но я его не чувствую, Шай». «Сандера?» «Да. Он для меня как слепое пятно. как пустое место, понимаешь? На нем особая защита. Вивьен покачала головой. Ничего, кроме моего артефакта. Действительно странно. Ты уверена? Я уже все варианты перебрала, не знаю, в чем дело. А прошлым летом, ну, тогда в Империи, там так же было? Вивьен помотала головой и пожала плечами. У меня тогда магический источник еле теплился. Я не обращала внимания на то, как чувствую окружающих. А здесь? Он подозрительно себя ведет. Всегда знает, где я, легко находит, как не спрячешься. А я пару раз нарочно пряталась. Я тебя тоже легко нашел. Ты другое дело. Ты знаешь, где меня искать, а он нет. Он вообще обо мне ничего не знает. И еще, когда он рядом, мне сложно контролировать магию. И в этот момент под ногами вошедшего в конюшню зашуршали мелкие камушки. Шайен, Тер с Вивьен переглянулись и замолчали. Не помешал? В проеме между стойками стойла появился Муро. В руках он держал сапожки Вивьен, которые она бросила на полигоне, удирая босиком. «Я же говорила...» Неслышно пробормотала Вивьен, поворачивая голову к наставнику. «Шайентер, вас искал лорд Сурим». «Да, спасибо». Шай легко поднялся и протянул руку Вивьен. «Идешь?» «Я провожу леди Вивьен, не беспокойтесь. Ей еще обуться надо». Шай помедлил и вопросительно глянул на Вивьен. Та вздохнула и кивнула. «Я могу подождать». «Иди, Шай, я догоню». «Уверена?» «Да». «Тогда договорим позже». Моро посторонился, выпуская Шайентера. Мужчины обменялись тяжелыми взглядами, и Шай нехотя ушел. «Нужны?» Сандер присел перед ней на корточки и поставил сапожки рядом на дощатый пол. «Спасибо», — ответила она и потянулась к ним. «Не стоило утруждаться, милорд. Дошла бы». «Даже так?» Сандер насмешливо смотрел на нее. «Позволишь?» Он успел перехватить обувь почти из рук Вивьен. «Помочь тебе?» И, не дожидаясь ответа, обхватил ладонью ее щиколотку и поставил себе на согнутое колено. Вторым коленом уперся в пол. Вивьен онемела от такой бесцеремонности и с широко распахнутыми глазами наблюдала, как он провел рукой по маленькой ступне, смахивая мелкие соринки, прежде чем натянуть сапог. «Какая муха тебя укусила, Вивьен?» Поднял на нее спокойный взгляд Моро. «Впервые увидел принцессу, убегавшую босиком. Что случилось?» Серо-зеленые глаза с яркими черными ободками по краю радужек смотрели на нее пристально, а горячие пальцы едва заметно поглаживали обнаженную кожу. «Ноги ледяные». Он растер ступню в ладонях, согревая, а потом неожиданно приподнял и коснулся губами мягкой подушечки под большим пальцем, не сводя с Вивьен глаз. «Ай!» — она вскрикнула, но попытка выдернуть ногу из захвата его светлости успехом не увенчалась. Сандер лишь крепче обхватил, удерживая ногу, и вдобавок прикусил ей мизинец. Не больно, дразняще. «Милорд!» — возмутилась Вивьен. «Что вы делаете? Я же грязная!» «Чистую, значит, можно?» И снова прикусил нежно-розовые пальчики. «Нет, пустите!» Забрыкалась не хуже необъезженной кобылки Вивьен, готовая снова вырваться и сбежать. «Никакую нельзя!» «Тихо, тихо, не шипи, все, все, больше не буду». Невозмутимо прижал обе ступни к груди, явно забавляясь над ее тщетными попытками освободиться. «Вивьен, все, успокойся. Слышишь? Я не сделаю тебе ничего плохого. Я не сделаю тебе ничего такого, чего бы ты ни захотела сама». Неожиданное напоминание о ночи, проведенные наедине с Моро в ковине семи лун, ворвалось яркими картинками, и Вивьен вздрогнула, уставилась на Сандера, с трудом сдерживая взбунтовавшуюся магию. «Все? Успокоилась? Теперь можно?» Сандер ослабил хватку и, осторожно натянув правый сапог, занялся шнуровкой. Получалось у него быстро и ловко. Вивьен старалась выровнять дыхание и вернуть контроль над магией. Отвлечься, наблюдая за его ловкими пальцами. Это где же он навострился так шнуровать? В голову пришли только корсеты и платья. Сандер усмехнулся, словно прочел ее мысли. «Не то, что ты подумала. Защитная магическая одежда и кожаные доспехи всегда на шнуровке, я привык». «А я ничего такого и не думала?» «Ага», — хохотнул Моро. «Видела бы ты сейчас свое лицо». «А что с моим лицом?» Вивьен испуганно обхватила ладонями щеки, вспоминая про всполохи. Под кожей снова завозилась тьма. Опять началось. Вивьен тяжело сглотнула и замерла, пытаясь успокоиться. Глянула украдкой на Моро. Он что-то заметил. Но Сандер уже всовывал другую ногу в левый сапог и, казалось, был сосредоточен только на этом. Он закончил, легко встал с колен и протянул ей руку. Вивьен сделала вид, что не заметила, и поднялась сама, и Сандер отвернулся к весне, поглаживая ее по холке. «Твоя? Как зовут?» «Моя», — Вивьен отряхивала одежду от сена. «Весна». «Весна», — ласково повторил Моро, и та повернула к нему голову, отозвалась тихим ржанием. Вивьен нахмурилась. «Предательница! Раньше, кроме нее и конюха, который принял кобылку под опеку еще же ребенком, та не признавала никого». «Красавица!» Сандер прошелся ладонью по начищенному золотисто-бронзовому боку. «Сарийская порода?» «Да», — нехотя отозвалась Вивьен. «Прекрасный выбор», — понимающе кивнул Моро. «У меня в основном махитанские находцы, у них отличные боевые качества. Они не боятся ни резких вспышек, ни громких звуков. Люблю их». «У вас большая конюшня, милорд?» Вивьен, стараясь не задеть Сандера, протискивалась к выходу вдоль стенки стойла. «У меня нет, особой надобности раньше не было. Вот у отца превосходный выезд, он большой любитель. Обязательно покажу его конюшне. Тебе понравится». «Угу», — неопределенно промычала Вивьен, глядя поверх многочисленных перегородок стойла в сторону приоткрытой двери на улицу, как на главную цель своей жизни. Она сочла неразумным спорить и объяснять его светлости, что вряд ли у нее получится полюбоваться чудесными лошадками лорда Моро-старшего. Посещение империи в ее ближайшие планы не входило. «Вивьен?» «Да?» Она оторвала сосредоточенный взгляд от выхода и посмотрела на Сандера. «Мне пора возвращаться». В голосе мага звучало сожаление, и он опять смотрел на нее тем странным взглядом, который Вивьен никак не могла разгадать. «Проводишь меня до портала?» «С удовольствием, милорд». Впервые после побега с полигона Вивьен расплылась в радостной улыбке. Королевство Ясантия. Северная граница с империей. Мыс Гарда. Полуразрушенный замок Рами. На замковой стене меж каменных зубцов стояли двое в длинных черных плащах, полы которых безжалостно трепал ветер. Один высокий, статный, широкоплечий, второй чуть ниже ростом, худой, внешне спокойный. Он и сейчас, когда ему никакой опасности не угрожало, держал под плащом ладонь на рукояти кинжала, закрепленного к поясу. И в отличие от вальяжно невозмутимого собеседника, выглядел собранным и готовым в любое мгновение отразить атаку. «Что за проклятое место? Здесь хоть когда-нибудь проглядывает солнце? Сколько раз ни был только холод, ветер и этот вечно моросящий колючий дождь», — сказал тот, что повыше, и поправил капюшон. «Бывал бы почаще, уже давно бы привык и не обращал внимания». Внизу под стеной полным ходом шла боевая тренировка черных магов. «Тебя долго не было», — тот, что пониже, покосился на высокого. «Дела. Просто дела». Высокий промолчал в ответ. «Какие новости в Империи?» «Не знаю, я был в Валории». «Вот как». Голос звучал насмешливо. «Дела?» «Заказ». «Ты неразговорчив. Боишься сболтнуть лишнего?» «Да нечего особо рассказывать». Невозмутимо пожал плечами высокий. «Я был ранен, лечился». «Надеюсь, ты теперь здоров?» «На тебя большие планы». «Скоро ты сможешь доказать свою верность и принести пользу. Или ты уже не с нами?» Высокий промолчал. «Да прекрати. Не будь таким неблагодарным. Не забывай, ты изгой для этого мира. Только здесь приняли тебя таким, какой ты есть. Помни об этом. Только здесь». Черный маг сделал широкий жест. «Ты можешь чувствовать себя в безопасности, нужным и...» Он не успел договорить, как один из смертельных сгустков магии, что метались внизу на тренировочной площадке, отлетел рикошетом от противоположной стены и понесся в их сторону. Маг разбил его одним движением руки. Искры посыпались во все стороны. «Скоро война?» Высокий равнодушно смотрел на сгоравшие в воздухе огненные следы. «Сам знаешь, мы давно к ней готовимся. Рано или поздно она должна начаться. Но вернемся к поручению. С каких пор ты стал от имени повелителя раздавать поручения?» — насмешливо спросил Высокий. «Я же сказал, надо бывать здесь чаще, будешь в гуще событий. Так вот, по поводу задания. Есть хороший шанс проявить себя и еще раз доказать преданность и верность. Давай уже не тяни. Что от меня нужно на этот раз? Снова ранить отравленным кинжалом Моро? Убить кого-нибудь?» «Нет, пока нет. Около года назад в Ковине Семи Лун произошла инициация одной ведьмы. Это был необычный ритуал. Девица получила дар четырех стихий. И?» «Поиски повелителя не увенчались успехом. Ведьма ни в одном ковине не заявила права. И не создала новый ковен. Может, власть ее не интересует?» «Возможно. Но власть интересует кое-кого другого. И что требуется от меня?» «Найди эту ведьму и доставь сюда».